Еще в больнице благодаря подосланным убийцам у меня появился трофейный пистолет и армейский нож. Патронов к нему тоже закупил с запасом, на всякий случай. Если не будешь управлять своей судьбой, она тебя раздавит. Слова Аталанты пришли на ум, когда настало время примерять кольчугу скрытого ношения. Тяжелая, зараза. Ее я дополнительно зачаровал на прочность. На часах было 11, когда я закончил сборы. Меня не беспокоить, говорю я Эльфе и поднимаюсь на второй этаж. Без разницы по какой причине. До моего возвращения из стены у тебя оплачиваемый отпуск. Только не забывай забирать нашу почту из гнездовья Блоссум. Береги себя, хозяин. Донесся мне в спину обеспокоенный крик Эльфи. Я каждое утро сам буду готовить вам завтрак. Эльфийки еще не знают, что вам по нраву. Вы только возвращайтесь. Ладно, довернусь я. Бурчу с улыбкой на губах, чувствуя, как в груди становится теплее. Я же теперь маг с Граутестиона. Тот самый паук, плетущий паутину жизни. И раз уж ты мой единственный слуга, то купи себе одежку поприличней. Считай это заданием на текущий месяц. Господин, Бианиэль под девичьей пустилась в слезы. Мы будем молиться о вашем возвращении. Знайте, что как минимум 3 живые души ждут вас дома. Ну раз уж их стало 3, то, так и быть, вернусь, озорно смеясь, грожу надувшейся эльфийке пальцем. Смотри, в мое отсутствие клиентов не распугай. Запас скалок и молотков попроси потом у Альфи. Вернусь. Потому что у меня здесь есть дела и планы. Найти грузовик Сана в Колизее и заказчика тех убийц из больницы. Разобраться с делом Грегограута и его связи с некой Альдимани. Вдруг у меня впрямь драконы в предках в этой жизни. Еще надо найти Марию, бесследно исчезнувшую сестрицу Макса. И заодно Кайрона Короля Огня тоже стоит отыскать и сказать спасибо. Его подарок вскрыл огромный пласт скрытой правды о моей родне и прошлом. Дела, дела, дела. Вот и как, зная, что меня все это ждет, не вернуться. Успел подумать я, прежде чем часы показали полдень. Надо бы что-то сказать, Хилла, Ворлд или, скорее, Хилла, Валл. Вход, глава 7, зона обучения, Блык. Призыв в стену сработал штатно. Каменный пол ударил в ноги при переносе в точку назначения. Над головой, огромный арочный купол. Вместо ламп, светятся кристаллы. Оглянувшись, вижу зал диаметром под несколько сотен метров. Сотни избранных стеной кандидатов пребывали в помещении во вспышках телепорта. Вооруженные солдаты, группы охотников на монстров, банды орков и много кто еще. Зрение одаренного сразу выявило закономерность. Здесь только одаренные и ученики. Нулевой 0 и первый 1 ранг. Видимо, всех, у кого сил побольше, отправляют в другую зону обучения первого этажа стены. Орки, оглядевшись, сразу стали подходить друг к другу. «Эй ты, Чви!» – зеленокожий крепыш ухмыльнулся. «Давай объединимся!» «Давай!» – второй клыкастый, со шрамами на звериной морде, сразу зарычал. «Орки сильные! Орки должны держаться вместе! Вместе мы всех убьем!» «Э-э, ну да!» – крепыш удивленно захлопал глазами. «Постой тут! Я пока поищу других сильных орков!» Первый орк ловко скрылся в толпе, при этом разве что пятками не сверкая. Осматриваюсь дальше и вижу, что военные сошлись с коллегами по службе. Банды к бандам, охотники к своим, все прибывшие стали разбиваться на группы. Не прошло и минуты, как в центре зала началось движение. Там из пола поднялась высоченная каменная колонна. Диаметр вершины 5 метров, если не больше. Вся покрытая странными узорами, она мерно гудела, испуская волны маны. Народ начал роптать, вытаскивая мечи из ножен. Нам явно давали время на подготовку. Секундой позже вдоль стен помещения открылись сотни небольших комнат. Вход в каждую из них перекрывал барьер силового поля. Внутри них бесновались абсолютно одинаковые монстры. Гоблины в состоянии берсерка. Внимание! Кандидаты в первопроходцы, избранные стеной. Донесся грубый женский голос с вершины колонны. Там, сверкая серебряными доспехами, стояла дама-эльф с огроменными глазами. Вы прибыли из разных стран. Сейчас у вас на запястьях появятся черные полоски. Это универсальные переводчики древних. Затем перед глазами выскочит диалоговое окно первопроходца. Краткое название ДОП. В нем будет написано условие прохождения этапа 1.1 в зоне обучения. Перед глазами и впрямь появилось полупрозрачное диалоговое окно древних. Народ в зале сразу же притих. Зона обучения. Этап 1.1 адаптивность. Задание. В течение следующих 60 минут любым способом наберите 100 кайнов и коснитесь колонны в центре. Условие. За убийство гоблина в первую минуту – 50 кайнов. За убийство в любое другое время – 200 кайнов. Не прошло и секунды, как все находящиеся в зале первопроходцы ломанулись к комнатам с гоблинами. «Мое, Чви!» — орал тот самый звероватый орк. «Сунешься вперед меня и ты, покойник!» Кто-то шустрый ткнул здоровяка кинжалом под ребро и сразу же скрылся в толпе. Потом, правда, сразу вылетел обратно с разбитой мордой. Следом началась свара, все против всех. Я же, зевая, продолжил стоять на месте. Из-за сна о дедуле Григиграуте мне не удалось выспаться нормально. Где-то слева раздалась автоматная очередь. Смотрю туда, а там группа людей военных встала около барьера в комнату с гоблином и попросту его расстреляла. Видимо, силовое поле пропускает атаки кандидатов. Есть. Один из них заорал довольно. Мне начислили 500 кайнов, а мне нет, мрачно сообщил его коллега. Да и парням, походу, тоже. Черт, видимо, награда опять выдается только кому-то одному. В прошлый раз так же было. Еще через 20 секунд группа солдат выстроилась напротив соседней комнаты. Находящийся там гоблин вдруг зарычал и стал меняться прямо на глазах. Кожа покраснела и покрылась костяными наростами. На глазах появилось что-то вроде линз. Плюгавый карлик вдруг раздался до метра в плечах. Это уже не гоблин, а какая-то ходячая бронетумбочка на коротких ножках. Огонь! Скомандовал командир военных. Комнатка потонула в шуме автоматных очередей. Вскоре стрельба прекратилась, но целехонький гоблин все еще стоял на ногах. Все это время пули рикошетили от его новой кожи. Даже попадание в глаз оставило лишь царапину на линзе. Коротышка впал в бешенство и стал биться о барьер, желая добраться до людишек. Забыла сказать, кандидаты, донесся насмешливый голос эльфийки с вершины колонны. Гоблины Солоны. Это одна из искусственных форм жизни древних. Живут колониями до сотни особей. Если одного из гоблинов убивают змеиным ядом, все остальные члены колонии вскоре получают к нему иммунитет. Они одна из самых адаптивных форм жизни, встречающихся в стене. До меня мгновенно дошел смысл услышанного. Нельзя убить двух гоблинов одним и тем же способом. Да, тогда теперь все кандидаты друг для друга конкуренты. Размяв руки как следует, иду к ближайшей свободной комнате с гоблином. Ну как свободной? Свали. Это наша добыча. Передо мной встал эльф в экипировке охотника. Ищи другую комнату с гоблинами. С чего бы? Резко ускорившись, касаюсь шеи ушастика и накладываю паралич. Тело бойца замирает, а я спокойно иду дальше. Аккуратней со словами. Ты ведь и сам мог стать моей добычей. Одаренный, не способный поставить даже доспех духа, мне не соперник. Сарин, ты чего? Коллеги ушастого, видя, как я спокойно иду дальше, испуганно притихли. Комнатка. За барьером находилось нечто, определенно переставшее быть гоблином. Кожа покрыта шипами-наростами, глаза закрывают настоящие бронированные заслонки. Толщина костей черепа такая, что и из снайперской винтовки не пробить. Какая интересная задачка. Я улыбнулся, просчитывая в голове варианты. Сопротивление к большинству видов внешнего силового воздействия. Да, гранатами небось тоже подорвать пытались. Направив на чудо гоблина палец, создаю крохотный шарик силы. Затем в подходящий момент закидываю его в рот коротышке. Кха! Гоблин схватился за горло, захрипел и вскоре завалился на бок. Секундой позже пришло сообщение в пот. Получено 200 кайнов. Время получения. 2 минуты 37 секунд. Мало кто понимает одну простую истину. Целители лучше всяких там воинов знают, как лишить жизни живое существо. Например, устроить паралич дыхательных путей. 5 минут спустя. Зона 1-1. Инсульт, остановка сердца, сгоревшая нервная система, вариантов, не использованных другими первопроходцами, нашлось много. Все есть яд, все есть лекарство. Легко набрав 1000 кайнов, я решил остановиться и дать шанс другим. Зачем идти на следующее отборочное испытание, если никто не гонит? Лучше осмотреться. Первопроходцы столпились вдоль комнат. «Гаси его, Мухтар!» Слух резанули знакомые словечки на русском языке. «Перо под ребро! Да чего ты с ним телишься?» Группа заключенных в тюремных робах озорно галдела около очередного барьера. Их коллега сошелся в ближнем бою с гоблином-мутантом, сам рыча словно дикий зверь. Удушающий захват он провел едва ли не идеально, но недооценил сопротивление к колющим атакам у монстра. Схватка зашла в тупик. Боец сопел, пытался взять измором. Однако чудо-гоблин в его руках с каждой минутой становился все сильнее. Стена дает шансы осужденным, успел я подумать, проходя мимо совершенно не готовых к бою бедолаг. А вот это уже и впрямь интересно. У следующей комнаты стоял тощий парень примерно моего возраста с аурой ученика 1. Первопроходцы опасливо обходили его стороной из-за этой самой ауры, развернутой на максимум. Старый фокус одаренных. С увеличением площади ауры увеличивается и скорость восстановления маны. Именно этим парнишка и занимался. Да почему же не выходит? Донеслось от него на чистом русском. На тренировках ведь все нормально было. Незаконченное плетение в руках парня сорвалось, выдав хлопок маны. Да что за херня, рычит он в гневе. Присмотревшись к ауре, понимаю, что такой оттенок вижу впервые. Ни огонь, ни воздух, ни подвид молнии, и даже не пространство. Крохотные черные крупицы кружили в его ауре в ритме танца. Для одаренного одет он тоже странно. Белая рубашка со следами недавнего штопанья. Откровенно старые подшитые штаны, разные шнурки на ботинках. Полное отсутствие колец, порванный рюкзак студента. Налицо нулевой уровень подготовки к испытаниям зоны обучения. Не могу понять, что меня в увиденном заинтересовало. Приглядываюсь к пыхтящему от гнева парню. Вижу в нем себя, нет, я куда спокойнее. Упорство, нет, тут что-то другое. Устав ждать, тяжело вздыхаю. Следуй базовым правилам, говорю тем менторским тоном, каким меня самого пестовали учителя. Сначала используй власть, обуздай ей эфирные частицы в своей ауре. Собери из них плетение нужной формы. Затем напитай его маной под завязку. Если хватает мастерства, можешь сжать плетение властью. Да я пытаюсь, доносится мне в ответ, но оно срывается раз за разом. Смотрю на рисунок творимой парнем техники. Куда только смотрели твои учителя во время обучения, не сдержавшись, хлопаю себя по лбу. Соедини внешнее кольцо с внутренним. У тебя одно плетение, а не два отдельных. Секунд пять парень напряженно пыхтит, наконец сплетает технику как надо и швыряет за барьер. Шмяк. Попав в гоблина, плетение не взорвалось и не разрубило его нафиг. Не-не-не. Произошло нечто, чего я сам никогда не видел. Техника в момент касания втянула в себя кусок пространства, буквально вырвав кусок грудной клетки у гоблина-мутанта. Хруст ломающихся костей, брызги крови, дрогнувшая пелена барьера. Я в ахе, дорогая редакция. Смотрю в комнатку с гоблином и ни черта не понимаю. Такая мощь плетения может быть у матерого ветерана 2, но никак не у ученика 1. Что я сейчас, вообще, видел? На землю одновременно упал шар из плоти и труп монстра. Фух, вздыхает довольный парнишка, утирая пот со лба. Наконец-то получилось. Опять всю ману вбухал в одно плетение. В смысле в одно плетение? Трясу головой, собирая мысли в кучку. Даже если ты начинающий ученик один, маны хватило бы штук на 20. Парнишка, пожав плечами, отвел глаза в сторонку. У меня редкий подвид родства с пространством. Называется «Небесные тела». Мощь большая, но арсенал из плетений с гулькин нос. Одну только эту технику я почти год искал. Обычно, когда припрет, обхожусь техниками из нейтральной школы. Я, кстати, Марк Циолковский, Макс Граут. С уважением пожимаю руку странному парнишке. Вектор, шип, щит и меч, крыло, прыжок. Пробовал эти техники. Если у тебя подвид родства с пространством, должны подходить плетения из базового направления. А сам думаю, Циолковский, серьезно, на Земле, в далеком прошлом, ученый с такой фамилией занимался ракетостроением. Вот только в Саленберге даже самолетов нет, одни дирижабли. Уставившись на меня, Марк удивленно захлопал глазами. Вектор, про технику слышал, но где же я найду учителя по пространству? Циолковский, пребывая в легком шоке, развел руками. У них уроки стоят, как маленькая квартира. Я на базу по нейтральным плетениям целый год скреб по всем сусекам. Даже кровь в Красном Кресте сдавал. Затем всю стипендию на них спустил. Тот же шар случайно увидел у одного эльфа Фиглера, когда тот открытый урок давал. Самоучка, значит, теперь уже по-новому смотрю на парня. При таких вводных результат, прямо скажем, впечатляет. Кто-то подумает, что ползти целый год от одаренного 0 до ученика 1 – это долго. Но тут важно понимать механику процесса. Ранг – это количество слоев в духовном теле одаренного. Чем их больше, тем больше емкость маны и сложнее применяемые плетения. Дабы в духовном теле одаренного появился второй, третий или любой последующий слой, нужен эфир. Точнее, эфирные частицы, добываемые из тел монстров и растений с магической начинкой. Эфир – это строительный материал духовного тела, стоит дорого, производится алхимиками и в целом ресурс, которого никогда не бывает много. Из него ведь еще и техники плетутся. Вот и получается, что одаренному на старте нужно нехило так вкладываться в свое развитие. Или у тебя есть дар рода Лей, и ты можешь добывать эфир из любой органики», – подумал я, пряча предательскую улыбку. «Плюс эликсиры, занятия с репетиторами. Блин, а ведь я и сам таким вот голодным студентом был. Пахал лекарем в порту, брал левые заказы. Повезло, что хотя бы физическую трансформу делал себе сам, иначе бы и вовсе разорился». Вздохнув с уже откровенным уважением, смотрю на парня. Ему достался дамоклов меч в виде сверхредкого родства со стихией. Оно всегда в разы затратнее по мане, но и это полбеды. Даже родство с пространством встречается один раз на 500 одаренных. А тут еще и его подвид. Как Циолковский на ранге ученика один смог применить дистанционную технику, для меня загадка. Они ведь только ветеранам 2 становятся доступны. Поздравляю, кивком указываю на труп гоблина Цедерой в груди. Пойдешь на следующий этап зоны обучения, или домой вернешься? Парнишка с прищуром глянул на меня, окинул взглядом зал. Ты ведь тоже не из простых, да и в создании техник шаришь. Может, тогда на пару зону обучения покошмарим? Я слышал от первопроходцев с высоких этажей, что тут у кандидатов есть какой-то рейтинг. Если набрать кайнов больше, чем другие, инструкторы выдадут специальную награду. Хочу ли дружить с человеком-гранатометом? Конечно, хочу. Также намного интереснее. Зона обучения 1-2. Телепортацией нас с Марком перенесло куда-то в степь. Точнее, на равнину. Куда ни глянь, везде растет сухая трава по пояс взрослого человека. Куцые деревья, несколько каменных холмов, легкий запах растительности от водоема где-то неподалеку. Задрав голову, вижу подозрительно низко висящее небо. Точнее, потолок, висящий в 300 метрах над землей. Облака неторопливо облетают кристаллы местной системы освещения. Мы в стене, Марк, хохоча, словно безумный, вертит головой. Прикинь, Граут, мы реально в стене древних. Старики-первопроходцы, когда бухают, твердят, мол, есть этажи с высотой потолков под полсотни километров. Еще парящий материал для наших дирижаблей тоже добывают где-то здесь. Искусственные формы жизни, города в нейтральной зоне. Прикинь, есть даже те, кто пределы стены никогда не покидает. То есть стена, собираю услышанное в кучу, это множество мини-миров, стоящих друг над другом. Марк кое-как подавил смех, а потом заржал в голос. Мини-миров, Граут, ты серьезно? Парнишка утер выступившие слезы. Странные же у тебя шутки. Ты, вообще, в курсе, что наш Саленберг это вотчина бога дракона Иссу, хранителя 77-го этажа стены? Покоряя этажи под его флагом, мы вроде как платим дань за защиту мира. Поэтому в Саленберге случалось всего одно сопряжение миров. То самое, когда у нас драконы появились. Чуть отдышавшись, Марк вдруг помрачнел. МДА, хреново великое переселение народов. Помнишь уроки современной истории из школы? Парень неопределенно махнул рукой, на что-то намекая. Орков и эльфов драконы сами в Саленберг завезли. Все ради того, чтобы поскорее увеличить население и освоить другие материки. Чего? Но чуть подумав, я все понял. Хотя если это бог-дракон, такое в принципе возможно. Аталанта Силла из моего мира тоже могла переносить целые материки. Только она это сделала всего раз. И то ради спасения населения всей планеты. Тут вопрос в другом. Зачем драконам увеличивать численность населения? Спросил я. Из-за астрала. Конечно, Марк взглянул на меня как на идиота. Ты что, вообще все уроки истории проспал? У драконов что-то вроде симбиоза с другими короткоживущими разумными видами. Для жизни и размножения им нужен развитый астрал. А он следствие того, что на небольшом участке плотной группой живет куча народу. Киваю, ибо ход мыслей мне понятен. То есть, крупные города, а то и страны, я аж присвистнул от размахов мыслей у бога Иссу. Поэтому драконы и выступают хранителями государств, но прав на землю не имеют, у них и впрямь симбиоз. Снятый мной дом в Тионе принадлежит профессору Оруэллу, а он как раз таки уехал в экспедицию по освоению Лемурии, одного из необитаемых материков. Если все так, то одно из двух, либо драконы готовят еще одно великое переселение народов, либо молодым драконам не хватает территории. Может, поэтому в Тионе и случилась локальная клановая война с кучей жертв? В любом случае информация про пополнение населения полезна. Теперь понятно, чем могут руководствоваться драконы в своих решениях. Блык. Раздался звук телепортационного хлопка неподалеку. Еще один кандидат в первопроходцы удачно очутился сразу на вершине скалы. Высота возвышенности небольшая, метров 10. Но мы на равнине, покрытой сухой травой. то был эльф в маскировочной экипировке со снайперской винтовкой. За пару секунд ушастый огляделся и вскоре превратился в кусок растительности на камне. Блык, блык. Донеслись с разных сторон еще два хлопка телепортации. Кандидаты в первопроходцы продолжали прибывать. Причем готов поклясться, мы все из разных мест. Того же эльфа я на нашем испытании не видел. Тем временем на экране допомедленно тикал таймер. Зона обучения 1-2 верный выбор. До начала 44 минуты 07 секунд. Марк оглядел поле травы и стал мрачнеть прямо на глазах. Знаешь, Граут, у нас на районе стоять вот так открыто себе дороже. Срисует кто-то умный и потом прихлопнет. Сначала осмотримся. Создав щелчок, запускаю сканирующую волну. В радиусе 20 метров никто не прячется. Во-вторых, согласен, мы тут как на ладони. Бегом забравшись на ближайшую скалу, кручу головой в поисках ориентиров. На всякий случай накладываю на себя усиление зрения. Высокий каменный пик на условном севере. Дистанция 500 метров, сообщаю Марку. На его вершине есть пещера с удобным подступом. На юге природный водоем овальной формы. Расстояние тоже 500 метров. Берег вытоптан местными животными. Их самих не видно. Слева и справа нечто вроде пересохших речушек. Вижу гальку вдоль берегов. Скорее всего, сейчас сезон засухи. Циолковский завертел головой, всматриваясь то в прибывающих кандидатов, то в каменные глыбы, возвышающиеся над травой. Граут, мы на острове, типа того, спускаюсь со скалы в пару прыжков. Сейчас мы где-то в центре зоны испытания. Сюда переправляют всех прибывающих кандидатов. Сейчас можно сделать много чего. Продать услуги лечения, разбить временный лагерь, найти место, удобное для обороны, но мне интересно посмотреть, как напарник проявит себя в сложившейся обстановке. Припекает, вдруг произносит Марк и, хмурясь, смотрит вверх. По чуть-чуть, но кристаллические светильники прибавляют мощности. У меня кожа чувствительная, на солнце сразу сгораю. Должно быть, это часть испытания. Не знаю, как ты, а я бы подождал инструкции от судьи испытания. Интересный опыт, отметил я для себя. Марк заметил то, на что я бы точно не обратил внимания. Должно быть, те, кто присматривает за этим этажом стены, управляют и местной экосистемой. Стоит запомнить этот нюанс на будущее. Сев на землю, мы оба выпустили свою ауру на максимум. Надо подзарядиться маной, пока есть такая возможность. Трава скрывает нас от визуального обнаружения. Сидим молча, каждый думая о своем. Эльф на скале тоже признаков жизни не подает. Как бы попросить у Марка немного его эссенции небесных тел. Это же чертовски интересно. Считай, что своя личная граната или связка динамитных шашек. Как зачарователь, я могу напитывать свою ауру эссенцией других типов. Огонь, землю, воздух и много чего еще, что я способен почувствовать и понять. Это важное условие. Одаренный не может работать с силой, который не способен управлять. Короче, мне нужен материал для тренировок. Хочу свою гранату. Хочу, хочу, хочу. Время летело незаметно. Циолковский тяжело вздохнул. Спрашивай уже, у тебя аура дрожит от нетерпения. Слушай, а ты можешь, БЗЗ. Вдруг сообщение на экране ДПА изменилось. Зона обучения 1-2 верный выбор. Особенности. Наберите 100 коинов. Это разблокирует опцию переноса на парящую платформу. Посмотрите в небо и увидите ее. Маскировка снята. Условие завершения испытания. Выживание в течение 30 минут. Сокращение общей численности кандидатов и монстров до 500. Уничтожение альфы в стае монстров. Текущая численность. 500 кандидатов, 500 монстров. В тот же миг высокая сухая трава на поле начала дымиться. К тому моменту, когда мы с Циолковским поднялись на ноги и осмотрелись, повсюду уже вспыхивали очаги пожара. Организаторы испытания, очевидно, выкрутили мощь светильников до предела. Слева, справа, сзади, со всех сторон слышится надсадный кашель кандидатов. Вся трава загорелась разом. Вокруг теперь один лишь огонь и дым. Но будто этого было мало, со стороны обеих рек донесся многоголосый рев стаи монстров. «Марк, ты стрелять умеешь?» В пару ловких движений достаю из рюкзака трофейный пистолет. Если нет, то придется быстро научиться. Тихо хмыкнув, Циолковский улыбнулся и вытащил из своего рюкзака портативный огнемет. А древние, подумал я, глядя на довольно скалящегося парня. Кажется, я завел охрененно интересное знакомство. Глава 8. С возвращением, Довлатов. Зона обучения 1-2. Верный выбор, горящий остров. Место проведения второго испытания. Вокруг дым. Разом запылало все поле сухой травы. Оттого кандидатам в первопроходцы сразу стало не до грызни. Мы все оказались в центре пожара, стремительно набирающего обороты. Видимость падает с каждым вдохом. Со всех сторон слышится кашель. Вдалеке рычат монстры, прущие к нам из-за реки. Народ быстро сообразил, что к чему, и стал занимать возвышенности на горящем поле. Те самые каменные холмы, случайным образом разбросанные повсюду. Пожару туда не добраться, и дым не сильно достает. Для стрельбы позиция лучше некуда. Пока я оглядываюсь, оценивая обстановку, Марк спокойно стоит и ждет команды. В глазах парня горит еще юношеский азарт, руки сжимают самодельный огнемет. И плевать, что его оружие собрано из чего попало. Переделанный водяной автомат, газовый баллон для подачи топлива под давлением, сопло от сварочного аппарата. Эта хрень работает. Вот что важно. Мне нужно 10 секунд на подумать, говорю, быстро прикидывая в голове ориентиры. Скала на севере и водоем на юге. Слева и справа обмелевшие речки, со стороны которых и прут монстры. Поднимаемся на скалу, махнув рукой, показываю место, где сидит эльф в маскировочном халате. Туда в одиночку хрен заберешься. Уступ на высоте 2,5 метров, но нас-то двое. На все ушли считанные секунды. Пожар успел подпалить края моей одежды, оголяя спрятанную под ней кольчугу. Забравшись наверх, сразу подхожу к эльфийскому стрелку. Намеренно задеваю ботинком его маскхалат, не тревожа в целом маскировки. Разведка такой грубости не любит. Все равно, что копу на значок плюнуть. Не суетись, мы здесь не по твою душу. Прохожусь зрением одаренного по бойцу, распластавшемуся по поверхности камня. Давно зажившие пулевое ранение в ногу. Стандартное отбитое плечо снайпера. Недолеченная травма головы. Следы микротравм от армейских тренировок. ХМ, в целом неплохая подготовка для бойца. Позывной, вместо ответа, из-под маск-халата доносится тишина охреневания. Аура колеблется, выдавая эмоции владельца и то, что пробудился он недавно. Ушастый, мрачно смотрю на горящее поле, окружающее нас со всех сторон. Я с тобой либо сейчас договорюсь, либо наложу паралич, и ты провалишь испытание. Позывной, томагавк, сэр, доносится грубый голос из-под слоя маскировки. 51-й корпус морской пехоты США. Появившийся позади меня Марк, вжав голову в плечи, крутит стволом огнемета. Секунды 3 у парня уходит на то, чтобы понять, где именно находится мой собеседник. Сжечь, дыхание Циолковского дрожит, но взгляд говорит, если надо, рука не дрогнет. Придать его огню, качнув головой, останавливаю Марка. Не надо, смотрю на эльфа. Томагавк, я спущусь вниз и поищу среди монстров альфу. Прикрываешь меня отсюда. Если дело выгорит, подлечу твою проломленную голову. Циолковский, на тебе защита снайпера. Не давай сюда никому подняться. Твое оружие для обороны этого места подходит идеально. Эльф не ответил, прильнув всем телом к снайперской винтовке. Ощущение его присутствия практически полностью пропало. Прям дикий зверь, а не боец, ей-богу. Марк присел на одно колено, взглянув вдаль, и пришибленно произнес. Граут, ты это видишь? Мне же это не кажется. Циолковского вдруг будто подменили. Он словно безумный тычет пальцем в сторону монстров, прущих из-за реки. Там стая кабанов-мутантов, перемахнув через водную преграду, остановилась у берега. Огонь и дым им явно не по нраву. Размер мелких особей в холке 1,5 метра. Самый крупный хряк сразу бросился в глаза. Рычит так, что стая держится от него подальше. Клыки, как у саблезубой кошки, огненно-рыжий ирокез от головы до кончика хвоста. И это при габаритах микроавтобуса или здоровенной легковушки. Альфа, удивленно поднимаю бровь. У него одного в стае аура матерого ученика один. У Марка глаза на выкате, дыхание сбилось на пустом месте. Да какой нахрен альфа? Парень с благоговением тычет пальцем в кабана переростка. Да я отсюда слышу молитвы наших мужиков с Дзержинского мясокомбината на эту зверюгу. В нем же мясо тонны 3-4. И что с того? Смотрю на Циолковского, а тот вдруг паник. Ничего, проехали. Просто мясо вдруг резко захотелось. Томагавк чуть шевельнулся и шепотом удивленно произнес. Тот самый Дзержинск? Серьезно? Но сейчас нет времени для расспросов. Эльф видел в прицел одно, Марк своими глазами совсем другое. Мое же внимание привлекло поведение кабанов-мутантов. Монстры не торопились заходить в дым. Более того, это зверье вело себя так, будто случившийся пожар для них не в новинку. Топчутся, ходят нетерпеливо вдоль линии огня, фыркая друг на друга. Тем временем кандидаты в первопроходцы продолжали взбираться на скалы, разбросанные по полю. Тут с парящей платформы в небе донесся хрипловатый голос. «Время познакомиться с вашими соперниками, кандидаты. Пламенные кабаны берут свое начало из одного засушливого мира. Солнце и вечная жара сделали их кожу невероятно грубой и прочной. Мигрируя стаями вдоль рек, они ищут места, где вот-вот случится самовозгорание. Когда пламя осядет, начинается их время охоты. Самки, обладающие более сильным обонянием, разрывают норы погибших в дыму грызунов. Самцы же предпочитают дичь покрупнее, ту, что не может спрятаться под землей и лезет на камни повыше. Кхе-кхе!» Зловещий каркающий смех разнесся над горящим полем. «Вам надо любым способом набрать 100 кайнов, чтобы попасть сюда, на парящую платформу. Время сделать трудный выбор». «Выбор? Как же?» На душе осадочек от промелькнувших мыслей. «Убить других кандидатов, рискнуть в битве с кабанами, или попытаться выждать. Вот смысл слов судьи. Едва пламя погасло, я первым сиганул со скалы вниз. Зачем? Есть реактивная модель мышления, когда человек реагирует на события извне. И есть проактивная, когда он эти самые события создает, управляя своей судьбой. Сейчас время действовать. Есть один непреложный закон природы, применимый ко всем мирам. Хищник теряет бдительность во время приема пищи. Видя кандидатов, плотными кучками собравшихся на скалах, кабаны бегом ломанулись к ним сквозь пелену из плотного дыма. Вместо противогаза, прикрываю лицо маской, нейтральной техникой из спасательного арсенала. Лицо тут же накрыло сантиметровым слоем из воздуха и влаги. Он защитит от жара, дыма и пепла, уже развеивающегося по ветру. Уи! Поросячий визг стал быстро приближаться спереди. Меч в одну руку, ножны от него, в другую. Зачаровываю обе вещи на паралич в смертельной дозировке. Плевать, если предметы долго не прослужат, не выдержав нагрузки. Монопроводимость у них обоих откровенно так себе. Вдох. Мысли собираются в кучку. Накладываю на себя фокус, ускорение и питание тела. Скорость движения всего вокруг будто бы становится в несколько раз меньше. Ход мыслей очищает от эмоций. Выдох. И следом быстрый кошачий шаг влево. Битва началась. В пролетевшую рядом кабанью тушу ушел кончик меча и тут же разрядился. Секундой позже сзади рухнуло уже мертвое обездвиженное тело монстра. Из пасти у него торчала человеческая рука. Людоеды. Это зверье далеко не в первый раз устраивает охоту на людей и знает наши повадки. Получено 50 кайнов. Время получения 3 минуты 12 секунд. Тут же накладываю на оружие еще один заряд паралича. Сейчас смысл меча не в том, чтобы резать, а в увеличении дистанции моей атаки. Еще один плавный шаг вправо и ткнуть ножнами второго кабана, матерого, аж с целого бычару. Сильный удар и плюс еще одна остановка сердца. Судя по торчащим в боку обломкам двух копий, этот был настоящим ветераном-стариком в стае монстров. Получено 75 кайнов. Время получения 3 минуты 14 секунд. Метнувшись влево и сквозь пелену тумана, черкнуть еще одно кабанье тело, и следом еще одно бегущее в сторонке. Дым скрывает меня от монстров, но и мне их ни черта не видно. Двигаюсь практически вслепую в ту сторону, где видел альфу стаи. Спустя полтора десятка убитых монстров дым начал оседать. Нормальная видимость стала постепенно возвращаться. Быстро оглянувшись, застаю интересную картину. Кому жареного бекона? Свесившийся со скалы Циолковский практически в упор поливает кабанов смесью самодельного напалма. Быстро и дорого. Цена всего-то одна жизнь. Дзинь. Около ноги Марка о камень ударила пуля. Стреляли с соседней скалы. Лежавший рядом томагавк, словно змея, извернулся и, не нарушая покров маскировки, сделал выстрел. Хлоп. Нацелившийся на Циолковского оркстрелок с бандитской мордой тут же завалился на бок. Хлоп. Хлоп. Винтовка выплюнула еще пару смертельных подарков для коллег Клыкастого. Уи-и-и. Мощнейший кабаний рев раздался где-то совсем рядом. Тот самый альфа-переросток, набрав крейсерскую скорость, с яростным визгом сшиб соседнюю скалу. Охренеть. Здоровенную каменную глыбу на моих глазах разнесло на мелкие куски. А не перебор для новичков, находившихся на возвышенности кандидатов, раскидало напрочь. И ладно бы все закончилось на этом, но нет. Кабаны бросились к падающей сверху лакомой добыче. Видимо, так их охота и происходит. Альфач на ходу схватил челюстями человека и заглотил его в два прихода. Потом еще и орком закусил, практически того располовинив. А затем рванул к следующей скале, той самой, на котором держат оборону томагавк с Циолковским. Хлоп, хлоп, хлоп. Три выстрела из снайперской винтовки не смогли пробить бронированный череп Альфача. Клыкастый Боров, недовольно дернув мордой, чуть сбился с шага, но не более того. В глазах его теперь пылала ярость. Кто-то посмел дать ему отпор на глазах у стаи. Уи-и-и. Не успею первым добежать. Мозг лихорадочно просчитывает варианты и находит выход. Заряжаю ножны параличом. Материал трещит. Краска дымится. Лопнули сдерживающие кожух металлические скобы. Предмет вот-вот взорвется от переизбытка влитой маны эфира. Шух. Бросок на опережение прошел как надо. Ножны попали в передние ноги Альфе. И тут же прозвучал тихий взрыв. Заряд паралича заземлился в одно из передних копыт зверюги переростка. Тот неуклюже завалился мордой вперед и пропахал пятачком метров 5 земли. Тормозной путь зверя-мутанта закончился аккурат около скалы. «Выноси бычье!» — радостно заорал Циолковский, разряжая в Альфу остатки боезапаса огнемета. Хлоп, хлоп, КЦ. Томагавк в порыве азарта, поднявшись на колено, выстрелил еще дважды зверю прямо в голову. Затем винтовка издала сухой щелчок. Все, в обойме больше нет патронов. Однако эльф воякой тут смог удивить. Не теряя времени на перезарядку, ушастый мгновенно выхватил пистолет и сразу пустил в дело. Пуф, пуф. Объятый пламенем альфа взревел, поднялся на ноги и шибанул здоровенной башкой по скале. Ему даже разбег не понадобился для проведения атаки. КРЦ. По камню тут же прошла трещина вплоть от основания до верха. Череп кабана – это природный артефакт. Вспомнились мне уроки из Академии в прошлой жизни. Вот как эти монстры скал разносит. Объятый пламенем Альфач взревел. От его башки со свистом рикошетит пистолетные пули томагавка. Взорвался брошенный в морду самодельный огнемет. Монстр все еще жив. Зверь тряхнул клыками и собрался добить излишне строптивую добычу. Но тут мой меч вонзился ему в бок, уйдя по самую рукоять, и там взорвался. Металл не выдержал нагрузки в три вложенных в удар техники паралича. Клыкача тряхнуло от пятачка до кончика хвоста. Объятый пламенем Альфач замер на секунду, неуклюже сделал шаг и тут же завалился на бок. В тот же миг на экране ДПА высветилось новое сообщение. Получено 1250 кайнов. Время получения 4 минуты 32 секунды. Испытание «Верный выбор» завершено уничтожением альфы стаи. Текущая численность 442 кандидата, 430 монстров. Оставшиеся кандидаты могут в добровольном порядке отправиться на парящую платформу или продолжить охоту ради добычи кайнов. Смотрю на экран. Вот вроде все хорошо, и испытание прошел как надо, а на душе осадок. Мог ведь справиться в 5 раз быстрее, если бы эта зверюга на меня рванула. Но нет, у нее имелась своя стратегия атаки. 700 кайнов, заорал Циолковский, гордо поднимая руки над собой. 700, 430, недовольное бурчание донеслось из-под маскхалата рядом. Ни одна пуля не смогла пробить череп этой зверюги. Повертев в руках рукоять меча, бросаю ее на землю. Привыкай, начиная с ранга ветерана 2, у всех твоих противников в открытом бою будет доспех духа. Те, кто тело прокачал, могут и без него выдержать автоматную очередь в упор. В прошлой жизни я легко выдерживал огонь из крупнокалиберного пулемета. Тело ого-го какое было. Будь у меня сейчас в запасе полгода тихой жизни, сделал бы такое же. Однако имеем то, что имеем. Физическую трансформу приходится проводить прямо на ходу. Я хочу его сердце. Циолковский, сверкая глазками, указал на Альфу. Мне все равно никто не поверит, если расскажу, что такую зверюгу завалил. Уверен, со скепсисом смотрю на парня. Обучение на первом этаже идет 28 дней. Даже если ты где-то тут раздобудешь холодильник. Да не, я его так съем. Марк сглотнул, неотрывно глядя на кабана. Батя мясо по талонам получает. Мы его в последний раз неделю назад ели. Я свою порцию сеструхе отдал. Она мелкая еще, ей расти надо. Мама с ней тоже поделилась. Сидевший на краю скалы томагавк с явным удивлением произнес: «Дзержинск, так инфа из слухов правда, чертовы русские». Я же, сделав морду кирпичом, смотрю на Марка: «Тебе только сердце, или что-нибудь еще оставить? Дар рода Лей можно ведь использовать и избирательно». Растворив тушу альфы, я оставил только здоровенное сердце и клыки, их пущу на заготовки для зачарования. Марк засунул свой трофей в опустевший рюкзак, сам весь в крови. Одежда и сумка тоже. Но Циолковский доволен настолько, что еще чуть-чуть и морда от счастья треснет. Уговор. Ушастый стрелок стянул с головы маскировку и постучал пальцем по виску. Эльфийские уши с пирсингом, битая морда боксера, татухи, идущие от шеи под футболку. Красавчик, ей-богу, дамам придется много выпить, чтобы томагавк в их глазах добрался до категории «в моем вкусе». «Граут, или как там тебя?» – произнес он. «Уверен, что это можно вылечить. Мне в трех госпиталях». «Да-да», – отмахиваюсь от объяснений. «Тебе сказали, что такое нельзя вылечить. Сотрясение с последующим нарушением ментальных функций. Скорее всего, тебя якобы вылечили сразу после травмы. В пылу боя, больница или где-то еще. Потом вскрылась проблема в ментале. По факту, тот лекарь тебе починил плоть и в этот же момент неправильно зафиксировал ментальную основу. Ты сейчас что-то вроде неправильно собранного конструктора». Эльф, услышав объяснение, нахмурился. «Говоришь, как целитель. Дерешься, как опытный воин». Взгляд томагавка сместился на перепачканного кровью Циолковского, затем на кабанов, носящихся по практически опустевшему полю. Шумно выдохнув, эльф указал на монстров, бегущих к нам. «Верю, что слово сдержишь. Ждал 3 года, потерплю и еще немного». В то же время, парящая платформа, Архонт 6 Фернфаради, надсадно кашляя, поправил теплый балахон. «Чертовы сквозняки, ненавижу эти грибанные испытания для новичков», — думал старик, смотря на догорающее внизу поле. «И новичков тоже ненавижу. В этом теплом тряпье Ферн ходил днем и ночью. Каждый божий день старик корил себя за то, что подписался на работу от стены в зоне обучения. Платит, конечно, хорошо. 5000 кайнов в сутки за непыльную работенку». Старик ругался чисто для проформы. «Должна же знать молодежь, что ждет их, когда молодость пройдет. Эха, Альфача убили», — старикашка недовольно сплюнул вниз, на поле, но промахнулся. «Как же быстро чертовы золотые новички, и все то им не имется. Администратор опять сложность выжившим повысит». Как назло, именно в этот момент на коммуникатор пришло сообщение от Амаи, знойной драконихи с пышным бюстом и жарким нравом. Дамочка отвечала за соседний сектор зоны обучения 1-2. «Хрыч!» — раздалось из динамика. «Амаи!» — зарычал старик в ответ, испуская мощнейшую жажду крови. «Да сколько можно? У меня, вообще-то, имя есть. Ферн. Твою чешуйчатую задницу, да в пекло. Ферн. Запомни ты уже, наконец, как меня зовут». «Забыли, старый?» — дракониха весело расхохоталась, заставив старика пыхтеть еще сильнее. «Решила вот тебя предупредить по дружбе. Глянь статистику 2-го отборочного этапа. У тебя излишне много кандидатов прошли отсев. У меня, наоборот, считанные единицы». Лицо старика вытянулось от удивления. «Что, в смысле единицы? Нам же всем по 500 кандидатов выдают. Дизайнерские дети Прусси», — дракониха невесело усмехнулась. «Чертовы порождения евгеники и генетических экспериментов. 2 их сплоченные пятерки выкосили всех конкурентов. Те из моих кандидатов, кто поумнее, сразу же сбежали. Сам понимаешь, администратор теперь обязательно сведет твою группу с моей». Ферн, тут же обернувшись, увидел парящую платформу, практически до краев забитую кандидатами в первопроходцы. «Как пить дать, будет бонусный этап», — подумал старик и нажал на кнопку «сбросить вызов». Тем временем на горящем поле, 17 минут до завершения испытания, лежавший на остывающей земле орк в одеждах дикаря едва-едва дышал. У клыкастого перед глазами все плыло. Смерть подобралась к нему совсем близко. «Живой-живой», — шептали духи-озорники, окружившие начинающего шамана. «Пока живой, зовем Довлатова, зовем-зовем», — пискнул тихоня дух земли. «Он где-то рядом, даже отсюда эхо жизни слышно. Дядька ого-го какой по силе». «Шаги-шаги», — прозрачный дух-ветряк крутанулся над орком. «Слышь ты, клыкастый, подай голос, если хочешь выжить». Орк кое-как набрал в грудь воздуха, но ту пробило пулями 2-ми. «Сил не хватит». Тогда начинающий шаман попробовал сам подняться. Не получилось. Кабаны здорово его подрали и, кажется, что-то там сломали. «Голос». Дух-ветряк закрутился еще сильнее. «Ну же, клыкастый, Довлатов совсем рядом. Дай ему себя услышать. Зови на помощь». Тихоня дух земли создал орку подпорку для спины и стал поднимать. «Сейчас-сейчас зови его. Довлатов не пройдет мимо. Ну же, 1-2, чви-и-и». Из последних сил орк зарычал. Шаги раздались где-то неподалеку. «Сэр, там, кажись, кто-то живой». «Ага, я тоже слышал», — сказал кто-то молодой, и следом в дыму появились 3 мутных силуэта. «Томагавк, на тебе периметр». Уверенный и полный власти голос разнесся по округе. «Циолковский, пистолет в руки и смотри за тем, чего наш ушастый друг не успел увидеть». Над орком склонилась человеческая фигура. Пелена, накрывшая глаза орку, не давала рассмотреть детали. «Нашел, нашел. Радостно запищали духи в унисон. «Довлатов тебе поможет, жить будешь», — произнес с улыбкой человек, и от его рук сразу же полилась волна тепла. «Повезло тебе, клыкастый, что я эфиром забитый под завязку. Тебя звать как?» Орк все понял. Стандартный лекарский ход поддерживать пациента в сознании через диалог. Старые знахари с нижних улиц Нью-Токио делали точно так же, но сейчас начинающего шамана разрывало от желания сказать, донести услышанное послание. «Довлатов Чви». В тот же миг клыкастый ощутил, как поток льющегося в него тепла вдруг остановился. «Чва-о, духи-духи Чви сказали позвать тебя», — с трудом выдавил из себя орк. «Уверяли, что только ты поможешь. Кодекс Чви, кодекс целителя. Ты один из тех, кто следует ему даже на поле боя. Еще сказали, что Валера и его отец Камень передают тебе привет. Точнее Чви, не так?» Орк вдохнул поглубже, чувствуя, как раны на груди практически исчезли. И, собравшись с силами, произнес послание от духов. «С пробуждением, Довлатов. Мы ждали твоего возвращения 75 лет. Глава 9. Бонусный этап. Горящее поле. Зона обучения 1-2. Верный выбор». Орк на земле глубоко вздохнул и, собравшись с силами, произнес послание от Валера и его бати Камня. «С пробуждением, Довлатов. Мы ждали твоего возвращения 75 лет. Сколько? Мне показалось или я заорал? 75 гребаных лет, 70. Ох, как уже у меня в душе сейчас все полыхает. Хочется рвать и метать. 75 гребаных лет. А-а-а-р-р-р. Да, чтобы Хронос все эти годы котой бессонницей страдал. Я ему лично алтарь для проклятий соберу за такую подставу. Валера, произношу имя своего питомца и сам невольно улыбаюсь. Жив, Курилка. Молодец, что к бате под крыло ушел, когда все с Олимпом закрутилось. Технически Валера мой не то питомец, не то друг или фамильяр по прошлой жизни. Ну и бровастый булыжник по совместительству. Как-то раз, практически сойдя с ума, я дал Камню жизнь. Случайность, в общем-то. Так Валера на свет и появился. «Слышь, Граут», — Циолковский нахмурился, услышав мой разговор с орком. «А кто такой Валера? Ну как тебе сказать?» Пришлось поломать голову, дабы подобрать ответ. «Валера – это ценитель флотского десятиэтажного мата, сальных черных анекдотов и еще булыжник, способный бухать с гномами. Большой фанат капитана Черной Бороды. Его ни с одной другой бровастой каменюкой не спутаешь. По все тем же техническим причинам Валера – это камень, одно из древних божеств 12 гномов. Когда начались серьезные проблемы с Олимпом, Валера слился с основной личностью камня. Процесс сугубо добровольный и несущий ему лишь благо. Но поскольку личность камня в тысячи раз мощнее, древнее и мудрее Валеры, она и доминирует в поведении древнего божества. Вот тебе и весточка из прошлого, подумал я, собирая мысли в кучку. Значит, мое переселение в новое тело длилось аж 75 лет, узнать бы, какая сейчас обстановка в ловушке времени. Уверен, такая возможность найдется после прохождения зоны обучения. Все-таки первопроходцы – это привилегированная каста одаренных. Им доступен вход в стену, открыты задания извне, магазин ресурсов и специалисты, каких не сыскать в мире Саленберг. Прямо сейчас нельзя себя раскрывать. Неизвестно, кто именно за нами наблюдает. Вдруг среди судей зоны обучения есть одаренные, работающие на Олимп? Стоящий рядом Циолковский присвистнул удивленно. «Босс, так тебя еще и духи прикрывают?» Тут уже я усмехнулся. «Нет, это работает не так, Марк. Я их не вижу и не слышу, в отличие от этого клыкастого. Духи по своей природе посредники при взаимодействии с духовным миром. Наладь с ними контакт, сделай подношение, и в нужный момент они придут на помощь. Создадут стену из камня, метнут фаербол или заморозят воду на протоке. От того силы шаманов зависит от их духов. Но бывает и так, что духи сами тебе помогают, если кто-то другой их об этом попросил. Видимо, так Валера и поступил. Эта бровастая каменюга догадалась, что я рано или поздно приду в стену. Ждать он умеет, всегда умел. Камень на то и камень, что ему плевать на время. «Чви», — подал голос пациент, удивленно поглядывая на мою команду. «Я Барбадан Чви, племя соляных пиков с острова Тенерифе. Всего 2 недели как пробудил силу. Думал, зайду в стену, и духи великих предков сами укажут мне путь. А их тут почему-то вообще не слышно. Нус», — протянув руку орку, — «помогаю тому подняться. Будем знакомы, шаман орков Барбадан с Тенерифе». Барбадан оказался уже 6-м спасенный кандидатом за сегодня. Как говорили мои наставницы по целительскому делу в моей прошлой жизни, Практика и запас кому-то оказанных услуг никогда лишними не бывают. Некоторое время спустя, 30 минут, данные кандидатам на охоту, вскоре истекли. Следом хлопок телепортации перенес нас в очередное помещение. Типичный длинный коридор, ей-богу. Стены из белого камня, светящиеся кристальные лампы в потолке. Ширина прохода 10 метров, откровенно мало места для собравшейся тут толпы из кандидатов. При этом ни окон, ни дверей нигде не видно. Испытание на интеллект донеслось спереди. Мне брат-охотник сказал, что в прошлый раз было «найди выход и пройдешь отсев». Отборочных же по 3 штуки обычно. Потом начинается уже сама зона обучения. «Ага, обычно», — буркнула стоящая рядом эльфийка, оглядывая конкурентов. «Меня старики-первопроходцы из общины уверяли, что после второго этапа хорошо, если сотня остается. Большинство сбегают при виде настоящих монстров. Нас тут в разы больше нормы. Слушаю и ничего не понимаю. Мне интуиция настойчиво шепчет. Надо просто пройти до конца коридора, но зачем спешить? Для начала подожду инструкций. Тем более от нашей с Циолковским позиции до передних рядов народу слишком много. Все толкаются локтями, недовольно зыркают друг на друга. Да дайте вы пройти», — рыкнула девица, протискиваясь сквозь толпу. Когда она была в метре от меня, я ощутил едва заметное шевеление в моем кармане. Фокусы с использованием телекинеза дошло до меня мгновенно, и мозг переключился на ускорение. «Но сегодня ты выбрала не ту добычу. Целителям частенько приходится использовать телекинез. Попробовала бы эта дамочка вытащить пулю, не потревожив края раны или стягивать края сосудов размером с волос. Вот и сейчас из скрытых кармашков воровки ко мне ручейком потекли все стыренные ей трофеи. Чье-то фамильное кольцо с бриллиантом, ключи от наручников, дымная бомбочка, армейские жетоны. Все в момент касания моей ладони тут же падало на дно хранилища. И ладно бы на этом все закончилось. Дайте дорогу, еще один хлыщ прошелся мимо меня, прощупав карманы телекинезом. Томагавк нахмурился, почуяв неладное, но из-за плотности толпы ничего не понял. «Вы чё, бессмертные, совсем страх потеряли?» — в сердцах подумал я, когда заметил коротышку, незаметно протискивающегося сквозь толпу. Он мастерски скрывал свое присутствие, кося под безобидную зверушку. Хороший способ обмануть органы чувств одаренных, привыкших полагаться на чутье скопления ауры и маны. Карманы жилетки мелкого воришки становились тяжелее с каждым обворованным клиентом. Гранд-мастер карманного дела, ей-богу. Я аж присвистнул от увиденного мастерства. У одной эльфийской леди-карлик, хихикая, стащил кинжал из ножен у голенища. У другой бюстгальтер из приоткрытой сумки. Поморщившись, он тут же повесил его на рукоять меча орка, стоящего в сторонке. Весь откровенный мусор карманник сразу скидывал на пол. Им плевать на испытание, дошло до меня. Они покинут испытание, как только соберут добычу. Отойдя от меня на метр, карлик резко остановился и с изумлением стал похлопывать себя по карманам. Ну да, все украденное куда-то подевалось, а у меня уже хранилище ломится от количества чужих трофеев. Вдруг раздался хлопок портала в дальней части коридора. Там появился мужчина средних лет в деловых брюках, белой рубашке и жилетке. В руках часы на длинной золотой цепочке. Недельная щетина, обрезанные перчатки, на поясе клинок в ножнах. На лице улыбка превосходства. Секунда в секунду, дорогие кандидаты, часы в его руках с щелчком закрылись. «Меня зовут Матиуш Гаросси, Архонт 6, бритер, инструктор по стихии ветра и по совместительству судья третьего отборочного испытания в зоне обучения». Завладев вниманием кандидатов, Гаросси, улыбнувшись отработанным движением, убирает часы в карман брюк. Позер, ей-богу. Но осанка и туфли, безупречно подобранные к костюму, говорят о том, что он привык вращаться в кругах аристократов. В этот раз заданием будет готовность. Задача третьего отборочного этапа предельно проста. Развернувшись, Матиуш указал рукой на дальнюю от нас стену коридора. В течение следующего получаса вам надо дойти до другого конца прохода и коснуться рукой стены. На вашем пути будет 2 препятствия. Постепенно повышающаяся плотность маны и моя жажда крови. Не переживайте. Хранитель этажа установил довольно жесткие рамки, так что сильно я никого из вас пугать не буду. Судья коварно усмехнулся, все так же указывая на коридор. Вперед, кандидаты, на все про все у вас 30 минут. Народ в коридоре тут же начал ворчать. Эльфийка, заметив свой бюстгальтер на рукояти меча орка, стала красной, словно помидор. Быстро вернув вещицу, Леди тут же отвесила пощечину наглецу. Орк же счел это за заигрывание. Тем временем в передних рядах уже наметилось шевеление. Чепуха какая-то, а не задание. Парень лет 25, гордо задрав подбородок, первым направился в коридор. Дорогая одежда, наглый тон амбиций, улетевшие куда-то в космос, аристократ как пить дать. 5 шагов, затем 10. Наглец вдруг остановился, расстегнул мешающую ему верхнюю пуговицу рубашки. Сделал еще один неуверенный шаг и замер. Мне даже издали стало видно, как его кожа нагрелась, пульс резко участился. Типичные симптомы передозировки организма маной. Че, что со мной п происходит? Язык у парнишки стал заплетаться. На лице Матюша отразилось едва скрываемое чувство превосходства. Брови подняты, подбородок поднят, руки отведены назад. «Ваше тело не готово», – произносит он холодным тоном. «Вот и все». Кандидат сглотнул и нехотя сделал шаг назад. На лице его смятение. «Не готово? Я тренировался последние 3 года, чтобы стать первопроходцем. Улучшал тело, пил эликсиры». Осваивал стрельбу и стартовый набор нейтральных техник. Взял ранг ученика 1 за 3 месяца. И ты смеешь говорить мне, что я не готов? Да я тренировался больше, чем все это отребье вместе взятое. Рука наглеца указала на притихшую толпу за его спиной. Вы, не, готовы, отрывисто произносит Гаросси, постепенно усиливая давление жаждой крови. Не знаете даже своих базовых лимитов, не говоря уже о потенциале к развитию. На лице судьи появилась коварная ухмылка. Ну или можете считать, что вам не повезло с судьей и испытанием. Попробуйте свою удачу в другой раз. В любом случае сейчас вам дальше точно не пройти. Я вернусь, слышите, восклицательные и вопросительные знаки. Аристократ зашагал назад, сжал кулаки. Стану покорителем стены, о котором будут слагать легенды. Смотрю на храбреца и понимаю, что дело не столько в удаче, сколько в подходе к подготовке. Принять высокую концентрацию маны не смогло его духовное тело. Никакая качалка и инструкторы по стрельбе здесь не помогут. Ты либо рождаешься с нормальным духовным телом, либо тебе его выправляют нормальные учителя. Суть 3-го этапа, отбраковка, дошло до меня после демонстрации инструктора Матюша. Духовные травмы, мутации развития, изначально низкий потенциал. Все это естественная часть пути для одаренного. Сейчас судьи отсеивают тех, кто изначально не пригоден стать первопроходцем. Точнее, не пригоден в нынешней их форме. Чуть потолкавшись, спокойно выхожу в первые ряды толпы и без намека на страх иду к другому концу коридора. Сзади начинается роптание кандидатов. Кое-кто уже заметил в своих карманах отсутствие вещей. Граут, мне чего-то некомфортно. Циолковский, идя рядом, вдруг весь зачесался. Зудит все. Фантомные ощущения из-за реакции на повышение плотности маны. Скоро пройдет. Я проверил. У тебя со здоровьем все в порядке. У меня оставалось еще одно дело в начальной части коридора. Остановившись в метре от Матюша Гаросси, с невозмутимой мордой снимаю с себя рюкзак. Затем под изумленный взгляд инструктора начинаю горстями вытаскивать из сумки украденные вещи. Кольца, ключи, армейские жетоны, стащенное кружевное женское белье 2-й эльфийки. Лицо Гаросси становилось все удивленнее с каждой вытащенной вещью. Неплохой кинжал, артефактный амулет, 2 чеки от гранаты, флакон духов с алхимической начинкой. Немного колдовства телекинезом, и вещички разделились по кучкам согласно типу. Кольца в одном месте, амулеты в другом. Граут. Циолковский удивленно хлопает глазами. Откуда цацки? Я же твою сумку держал, пока ты тех бедолаг лечил. Сейчас объясню, кряхтя, словно дед, поднимаюсь с места и поворачиваюсь к толпе. Сестрица, братец карлик, ору во всю глотку, размахивая руками. Что делает толпа в такие моменты? Правильно, вертит головой и смотрит, к кому я обращаюсь. В конце коридора стояла троица знакомых мне воров. Да-да, тычу пальцем в даму, на первый раз прощаю. Но все вещички, что вы сперли, оставлю тут. На будущее дважды подумайте, к кому в карман полезли. КХМ, господа, смирно. Последние слова, напитанные властью до предела, вызвали у кандидатов непроизвольное вытягивание по струнке. Вольно, рычу, сбавляя в голосе напряжение. Вы все провалили тест на внимательность. Проверьте карманы и сумки на предмет пропавших вещей. Если что-то исчезло, поищите здесь, около господина Гаросси.